Глава 30. Мисс Силвер ухитрилась оказаться в проходе рядом с миссис Джерлингхэм и с помощью своего обычного деликатного покашливания постаралась привлечь к себе ее внимание. «Как поживаете, миссис Джерлингхэм?» Лайл посмотрела на пожилую даму с высоты своего роста. От проницательных глаз мисс Силвер не укрылась, промелькнувшее на ее лице мгновенное узнавание. Потом нечто вроде облегчения, а затем без всякого сомнения выражение испуга. «Мисс Силвер?» Мисс Силвер одарила ее сияющей улыбкой. «Как мило с вашей стороны вспомнить меня!» «Я провожу в Лэдлинтоне небольшой отпуск. Такое облегчение вырваться из Лондона в эту жару. На улице так душно, хотя, конечно, погода замечательная и очень удачная для урожая. Может быть, вы как-нибудь заглянете ко мне на чашечку чая? Мне рекомендовали очень милый пансион у мисс Мэллисон с Найт-стрит. Мне посоветовал его мой друг. Там и в самом деле так удобно и комфортно». «Боюсь... О, я на вашем месте не стала бы бояться», — сказала мисс Силвер удивленно. «Мисс Силвер...» — мисс Силвер улыбнулась и кивнула. «Мисс Мэллисон, Снейт-стрит, 14. Телефон Лэдлинтон, 141. Очень надеюсь, что вы придете», — проговорила она и скрылась за спинами выходящих из зала. На улице, где они сразу попали под горячие лучи солнца, Дейл спросил. «С кем это ты разговаривала? Я ее не знаю». Щеки Лайл прозовели. «Я, честно говоря, тоже. Мы просто встретились один раз в поезде. Она приехала в Лэдлинтон в отпуск». Дейл нахмурился. «Странная идея. Приехать в отпуск, чтобы поглазеть на этого бедолагу Пелла. Не понимаю, из чего сделаны женщины. Кто она? Как ее зовут? Похоже на гувернантку». «Да, так и есть. Ее зовут Силвер. Мисс Силвер». Дейл ничего не ответил, а Лайл внезапно занервничала. Откуда ему знать ее имя? Нет, он ничего не мог знать. Он ничего не сказал, потому что мисс Силвер его больше не интересовала. Что тут еще скажешь? Алисия подошла к Лайл, мягко взяла ее под руку и пошла рядом, заговорив с ней тихим доверительным голосом. Но в словах ее не было ничего секретного. В душе Лайл загорелся огонек гнева. Отблески его достигли ее щек. Они должны были продемонстрировать ей сестринскую любовь. Но Лайл взбунтовалась. Она пообещала помочь Дейлу, но не знала в тот момент, что это окажется такой тяжелой задачей. Больше всего ей хотелось выдернуть руку и уйти прочь. Лайл при желании могла ходить намного быстрее Алисии. Но с другой стороны, Дейл крепко, настойчиво сжал ее плечо. Нельзя было даже мечтать о том, чтобы поступить так, как хочется. Лайл ясно дали понять, что ей нужно делать. И она склонила голову, отвечая Алисии. Они прошли совсем немного, когда их перехватила миссис Мелли. Она очень торопилась их догнать, и ее бледные, одутловатые щеки даже окрасил румянец. На Эйми было очень тесное белое платье, черно-белый полосатый жакет и толстая черная повязка на густых золотистых волосах. Она проговорила, слегка задыхаясь. «Ой, я уж подумала, что упущу вас. Ну, вы и спешите». «Да, спешим». Алисия не потрудилась говорить вежливо. Миссис Мэллим совершенно не почувствовала себя оскорбленной. «Моя дорогая, вы не можете оказаться замешанными в уголовное дело и при этом не пустить меня на порог. Я в жизни так сильно не хотела пить. Ну и духотища там. Ой, боже мой, я действительно думала, что упаду в обморок». Дейл внезапно повернулся к ней с чарующей улыбкой. «Мы собираемся прогуляться, но если ты на машине, это очень хорошо. Будь так любезна, поезжай к дому, звони, пока кто-нибудь не откроет, и скажи, что для всех нужно приготовить напитки и положить в них побольше льда. Это будет очень благородно с твоей стороны». Миссис Мэллим просияла. «Можно мне взять кого-нибудь с собой? Твою жену, например. Она, похоже, совсем без сил». И прежде чем Дейл успел ответить, Лайл сказала: «О, благодарю вас». Она была спасена от этой прогулки по жаре под руку с Алисией и сторожащим ее Дейлом. Сердце Лайл наполнилось настоящей благодарностью. И никто не сочтет ее поступок странным и не сможет что-нибудь сказать. Лайл с чувством облегчения откинулась на сиденье в маленькой машине Эйми Мэллим. Прохладный ветер оживил ее. Машина ехала медленно. Эйми спросила с сочувствием в голосе: «Вы в порядке? В зале было страшно жарко, правда?» Да, вы правы. Ужасное дело. Вам должно быть очень неприятно. На ней ведь был ваш жакет. Наверное, от этого такое чувство, что на ее месте могли оказаться вы. Лайл не ответила. На это нечего было ответить. Эйми и Лайл добрались до дома и приказали приготовить напитки, после чего миссис Меллим попросила разрешения подняться наверх. Пудрясь и подкрашивая губы, вернулась к разговору о процессе. «Вы думаете, тот человек действительно это сделал?» «Похоже», — ответила Лайл устало. «Действительно похоже. Но вы знаете, мне показалось, что он очень любил девушку. Конечно, это вряд ли удержало бы его от убийства, если он ревновал ее или подумал, будто она собирается его бросить. Но я не могла отделаться от одной мысли. А что, если он подошел к ней сзади, увидел жакет, и ему показалось, что это вы, и решил свести счеты с Дейлом, столкнув вас вниз?» Лайл спокойно и твердо перебила Эйми. «Пожалуйста, миссис Меллим, это нелепо. Разве вы не слышали свидетелей? Пэл пришел на утес вместе с Сиси. Он разговаривал с ней там, наверху. И совершенно ясно, что он не мог перепутать ее с кем-то другим». Эйми Меллим провела помадой жирную вишневую линию. От этого уголки ее рта нелепо изогнулись вниз. Тонкие губы с опущенными уголками казались теперь слишком яркими на бледном полном лице. Пэл, может, и не мог, но мог кто-нибудь другой? Интересно, это и вправду так случилось? Прошу вас! Она ведь была вашего роста, правда? И примерно такой же комплекции, тоже блондинка. Когда я увидела в газете ее фотографию, я решила приехать на слушание. Видите ли, я все время думала, здесь не о чем думать. Эйми Меллим невесело рассмеялась. Вот это-то мне и хочется узнать. Я не могла не подумать о бедной Лидии, знаете, первой жена Дейла. Я была как раз за поворотом тропинки, когда она упала, и я слышала ее крик. Мне его никогда не забыть. Они сказали, что Лидия собирала цветы. Как бы то ни было, она упала и разбилась насмерть. В вашем случае упал со скалы только ваш жакет, а погибла другая женщина. Но не кажется ли вам, что во всем этом есть нечто странное? Эйми бросила помаду назад в сумочку и отвернулась от зеркала. «Послушайте, я расскажу вам о Лидии. Место, откуда она упала, не было опасным. Она не взбиралась на скалу или что-нибудь в этом роде. Там была очень удобная широкая тропинка, петляющая по утесу. Ну, вы знаете эти горные тропки. Мы с мужем шли сзади. Все остальные скрылись из вида, и вдруг раздался этот ужасный вопль. Я побежала, завернула за угол, и первым, кого я увидела, был Дейл. Он смотрел вниз, стоя на краю утеса. А немного подальше, у следующего поворота, стоял Рейф, тоже глядя вниз. А между ними было то место, откуда упала Лидия. Там рос куст, и он был весь поломан. Алисия и Роланд Стейн стояли на холме. Над тропинкой был довольно пологий склон. Роланд к тому времени забрался довольно высоко, а Алисия билась в истерике на внутренней стороне дорожки. Стейны ничего не видели, только слышали крик. Рейв сказал, что он прибежал из-за поворота. Дейл же сказал, что Лидия собирала цветы и попросила его пойти назад и посмотреть, что делаем мы с мужем. Он утверждает, что как раз подошел к повороту, когда услышал ее крик. Он не видел, как она упала, потому что с того места, где он стоял, Лидию нельзя было увидеть. Это вполне возможно, знаете ли, ведь дорожка все время велась. Так что никто не видел, как Лидия упала. Как упала эта девушка, тоже никто не видел. Ведь правда? Кроме того, кто столкнул ее. Если кто-то ее все-таки столкнул. Лайл стояла и смотрела на Эйми, не в силах оторвать от нее взгляда. Сдавленным, неестественным голосом она произнесла: «Зачем вы мне все это рассказываете?» «Я размышляю», — ответила миссис Меллим. «На вашем месте я бы тоже немного подумала. И я сделала бы еще одну вещь, не откладывая и не слишком раздумывая». «Что вы имеете в виду?» Миссис Меллим подняла сумочку и направилась к выходу, положив на ручку двери свою полную руку, унизанную слишком большим количеством перстней, она повернулась к Лайл. «Я бы вернулась в Америку».